обделят, как пей дать. Ну уж и пропаду. Я ведь у тебя не дитя, а малое. Руки, ноги есть, голова работает. Выкручусь как-нибудь. И только тут по-настоящему разглядел ординарца. Замотанного с ног до головы, в сборное тряпье и обутого в расхристанные порки. Слушай, Филя, тебе так долго не протянуть. Давай-ка я тебя отправлю с похоронным возом в Читу. Отлежишься там, отогреешься, а оттуда тебе до дома рукой подать. Егорычев сразу же погас, сжался, растерянно засучил ногами по снегу. — А вы как же, Аркадий Никанович? — А я, Филя, на Иркутск пойду. С генералом Войцеховским Верховного спасать, может быть, еще успеем. — А куда же я без вас, Аркадий Никанович? — умоляюще отозвался тот. — Чего мне там в этой Чите делать-то? А и жив ли кто дом у меня, один бог знает. — А ведь если со мной, то почти на верную гибель, Филя. — Двум смертям не бывать, Аркадий Никанович. И вновь проник Удальцова обнадеженным взглядом, готовый хоть сейчас пуститься следом за ним на этот самый Иркутск, не ожидая другого слова или приказа.